Вы слушали повесть «Старые друзья» Владимира Санина. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, ноябрь 2001 год.